Долина сухих костей. Рука Господа была на мне. Он вывел меня духом Господа и поставил посреди долины. Она была полна костей. Он повел меня посреди них, и я увидел великое множество костей, лежавших в долине, и они были очень сухими. Он спросил меня: «Сын человеческий, могут ли эти кости ожить?» Я ответил: «Владыка Господи, это знаешь ты один». Тогда он сказал мне: «Пророчествуй этим костям и скажи им: сухие кости, слушайте слово Господа. Так говорит этим костям Владыка Господь: я пошлю в вас дыхание, и вы оживете. Я прилажу к вам сухожилие, наращу на вас плоть и покрою кожей. Я вложу в вас дыхание, и вы оживете. Тогда вы узнаете, что я Господь». Я стал пророчествовать, как мне было велено. Когда я пророчествовал, раздался шум, постукивание, и кости начали сходиться, кость с костью. Я видел, как на них появились сухожилия и плоть, и как их покрыла кожа, но в них не было дыхания. Тогда он сказал мне: «Пророчествуй дыханию, пророчествуй, сын человеческий, и скажи ему: так говорит Владыка Господь: приди с четырех ветров, о дыхание, и вдохни в этих убитых, чтобы они ожили». Я начал пророчествовать, как он повелел мне, и в них вошло дыхание. Они ожили и встали на ноги. Это несметное войско. Тогда он сказал мне: «Сын человеческий, эти кости — весь дом Израиля. Они говорят: наши кости высохли, и надежда исчезла. С нами покончено. Поэтому пророчествуй и скажи им: так говорит Владыка Господь: мой народ, я открою ваши могилы и подниму вас из них. Я приведу вас в землю Израиля, и вы, мой народ, узнаете, что я Господь, когда я открою ваши могилы и выведу вас из них. Я вложу в вас моего духа, и вы будете жить, а я поселю вас в вашей земле. Тогда вы узнаете, что я Господь сказал это и исполнил, возвещает Господь». Один народ и один царь. Было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, возьми деревянный брусок и напиши на нем: Иудея, израильтяне, что с ней в союзе. Потом возьми другой брусок и напиши на нем: брусок Ефрема, что принадлежит Иосифу и всему дому Израиля, что с ним в союзе. Приложи их один к другому, чтобы у тебя в руке они стали единым целым. Когда твои соплеменники спросят тебя: не объяснишь ли нам, что это значит? Скажи им: так говорит Владыка Господь: я возьму брусок Иосифа и израильских родов, что с ним в союзе, он в руке Ефрема, и приложу к бруску Иудеи, сделав из них один брусок. И в моей руке они станут единым целым. Держи перед глазами бруски, на которых ты сделал надпись, и скажи им: так говорит Владыка Господь: я выведу израильтян из народов, которым они ушли, соберу их отовсюду и приведу в их землю. В этой земле на горах Израиля я сделаю их одним народом. У них будет один царь, и они не будут больше двумя народами, и не разделятся больше на два царства. Впредь они не станут оскверняться ни идолами, ни гнусными истуканами, ни другими своими преступлениями. Я спасу их из всех жилищ, где они грешили, и очищу их. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Их царем станет мой слуга Давид, и у всех у них будет один пастух. Они будут следовать моим законам и бережно исполнять мои установления. Они будут жить в земле, которую я отдал моему слуге Иакову, в земле, где жили их предки. Они сами, их дети и дети детей будут жить там вечно, и мой слуга Давид навеки будет их правителем. Я заключу с ними завет мира, этот завет будет вечным. Я утвержу их на их земле и умножу их число. Я поставлю мое святилище среди них навеки. У них будет мое жилище. Я буду их Богом, а они будут моим народом. И народы узнают, что я, Господь, освящаю Израиль, когда мое святилище встанет среди них навеки.